захлопал в такт ладошами и стал даже подпевать. Это не заходите, смотрите. Я пойду. А вы оставайтесь. Я пойду. Я сама дойду. Сама. Нет, зачем? Как дверь, я не могу допустить. Сеньор, счет. Счет. Что? Что? Это счет. Хамы. Что это? 9 рублей 20 копеек? А может быть, вам дать еще ключи от квартиры, где деньги лежат? Я шучу, шучу. Получите, Лиза, номера. Тише. Идемте в номера. Тише, вы что? Номера, Лиза. Слушайте, уберите руки. Номера, я вам говорю, пусти, номер, Лиза. Пустите, слушайте, Лиза, пустите. Номера. Нет, я не пущу. Куда? Лиза, куда же? Ночной зефир. Струит эфир. Шумит, Папаша, домой. Как это домой? Какой домой? Домой? Почему домой? Папаша. Папаша, домой. На улице Воробьянинов, плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной, подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу. Затем разбросал, как сеятель, все баранки и часам к 11 утра проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждения утех, при нем оставалось только 12.